скопление лиц, скопление глаз, перемешались сотни фраз. Я здесь чужой, меня никто не звал. Но мы на острове одном, мечтаем каждый о своем. Ну а пока для всех один причал. Вокзал, вокзал, вокзал, вокзал, всегда открытый зал. Для тех, кто ждет, для тех, кто ждать устал. Вокзал, вокзал, вокзал, вокзал, вокзал. Ах, если бы я знал, куда еще забросит меня вокзал, вокзал. И днем, и ночью суета, спешат куда-то поезда. Кому вперед, кому уже назад. Вот только есть одна беда, уходят рельсы в никуда, а стрелки переводит автомат. Вокзал, вокзал, вокзал, вокзал, всегда открытый зал. Для тех, кто ждет, для тех, кто ждать устал. Вокзал, вокзал, вокзал, вокзал. Ах, если бы я знал, куда еще забросит меня вокзал, вокзал. Вокзал, вокзал, вокзал, вокзал, всегда открытый зал. Для тех, кто ждет, для тех, кто ждать устал. Вокзал, вокзал, вокзал, вокзал, вокзал. Ах, если бы я знал, куда еще забросит меня вокзал, вокзал. Куда еще забросит меня вокзал, вокзал, вокзал, вокзал, вокзал.